рисовал мне на асфальте твое имя, ма. Я беззаботно опускал во тьме по три ведра. Не помню, как так получилось, но сама судьба мне нашептала, как найти тебя. Эти не связанные узами имена, случайные люди, ма, пообещали идти до конца друг другу. Расселись тучи, показалось солнце, пальцы в колечке, дым в оконце. Нам пели птицы на рассвете, рядом красли звезды. Твой нежный трепет, моя музыка чистых эмоций. Этот воздушный поцелуй летит через моря, чтобы найти тебя, чтобы найти тебя, чтобы найти тебя, чтобы найти тебя, чтобы найти тебя. Этот воздушный поцелуй летит через моря, чтобы найти тебя. Куда ведет эта дорога? Пока рисуем свет фоном. Хочу найти тебя снова. Хочу найти тебя снова. Куда ведет эта дорога? Пока рисуем свет фоном. Хочу найти тебя снова. Хочу найти тебя снова. Когда казалось все сном, не понимал абсурда бытия, боль терзала душу до безумия вновь. Я разбивал себя на злобу дня, каждый раз усложнял этот путь, колея мрак вела окольный миг забвению слов. Невзрачным обликом я падал на дно. Я разбивал себя на злобу дня, каждый раз усложнял этот путь, колея плетала в локоны цветы. Становились явью заветные мечты. Сам бы я не справился тут, если бы не ты. Меня любовью окрыляла королева красоты. Мой свет в темницах разума колючего, знай, ты помогала не сойти мне с ума. Ты моя неповторимая, ты моя незаменимая. Эта дорога, пока рисуем свет фоном. Хочу найти тебя снова. Хочу найти тебя снова. Куда ведет эта дорога? Пока рисуем свет фоном. Хочу найти тебя снова. Хочу найти тебя снова.